И в тот же миг девушка с потупленным взором, закрасневшими щеками и бурно волнующейся, едва прикрытой тонким хитоном грудью, взяла меня за руку и отвела на бордовый диван. От стыдливости она не смела поднять глаз, а в это время многочисленные слуги, одетые сатирами, вбежали в залу и спешно разделили ее всю ширмами, погасили свечи в люстрах, оставив лишь лампаду в углу, так что в один миг я с этой самой Лавинией очутился в небольшой уединенной комнате. Впрочем, ширмы эти, хоть и скрывали нас от чужих взоров, но звукоизоляции не давали никакой, и уже вскоре со всех сторон доносились звуки, не оставлявшие никаких сомнений в происходящем на соседних диванчиках. Впрочем, странно было бы слышать что-то иное. Врученная мне жребием Лавиния, оказавшись со мной тет-а-тет, сразу же изменилась. Резко отставив всю свою стыдливость, она с нежностью и даже восторгом сжала меня в пламенных объятиях, страстно потянувшись ко мне с поцелуем. И вот все бы хорошо, да только у меня тут немного другие цели. «Слушай, Лавиния, да», — громким шепотом произнес я. «Лавиния, я с удовольствием задержался бы тут у тебя, но только тут рядом в беде находится мой приятель. Он, верно, сейчас в ужасе. Я просто сам тут впервые и не знал, что у вас тут так скоро и запросто переходит к делу. Неужели ваш почтенный приятель так нов в обращении с женщиной, что дрожит и пужается, оставшись с нею наедине?» Грудным голосом отвечала мне дамочка. «Вот уж напрасно, мы совсем даже не ужасны». «Да говорю, не знали мы», — ответил я, решительно выпутываясь из ее голых рук. Приникнув к соседней ширме, я громким шепотом спросил: «Эй, Николай, ты здесь?» В ответ мне раздались какие-то сдавленные звуки, шепот спора, шум быстрых шагов, и мой соучастник просунул руку ко мне за ширму. «Ну что, пойдем отсюда, или останемся, немедленно вон», — свистящим шепотом отозвался мой смущенный компаньон, и мы, выбравшись из-за загородок, быстро прошли из темной залы вон. Проскользнув по лестнице, я обернулся и тут лишь заметил, что Николай тащит за собой девицу. «Это еще что, бедная Арталия, узница этого ужасного места, мы должны спасти ее от разврата. ГМ, Арталия», — обратился я к девице, стараясь не пялиться на ее крепкую грудь, высоко вздымающую тончайшую материю греческого платья, — желаете ли вы быть спасенной? «Да что вы, господа хорошие», — возмутилась та, вырывая руку от моего приятеля. «Мне и тут неплохо. Вы крепостные или свободные? Вы как попадаете в этот Селадонов сад?» — уточнил я. «И можете ли вы идти отсюда?» «Ну, попадаем мы в общество случайно», — отвечала белокурая Арталия, — «и, оказавшись здесь, действительно, уже не пользуемся особой свободою. Мы можем только прогуливаться в саду сего дома, обнесенном высокою оградою. Однако, как скоро которая из нас наскучит, она может просить, и ее выпустят с обязательством не открывать тайны и местоположения дома. Но можно ли наскучить райской жизнью?» Она, иронично улыбнувшись, повела глазами с накрашенными ресницами в сторону, будто покидая взглядом этот особняк, проникая в юдоль скорби, называемую наружный мир. «Говорят, — продолжила девица, — что во все время существования сего ордена был такой пример один, и то потому лишь, что некто из собратьей, человек именитый, прельстясь красотою этой счастливицы, не хотел видеть ее предметом наслаждения других, да и уговорил просить выпуска, который она без затруднения получила». «Ну, понятно, счастливо оставаться», — произнес я, и мы, оставив девицу, поспешили к моей карете. Оказавшись в закрытом со всех сторон экипаже, Наташа стащила с себя маску и мрачно уставилась в беспроглядную темень окна. «Это ужасно», — наконец произнесла она. «Ужасно. Неужели все мужчины таковы? Не могу сказать вам насчет всех, я не имел чести знать всех мужчин не то что мира, а и Петербурга. Но да, многие именно такие и есть», — отвечал ей я, старательно прислушиваясь к интонации ее голоса. «Да, несомненно, она страшно расстроена. Конечно, мы еще не повенчаны», — продолжала Наталья Александровна, — «и, вроде бы, он может делать, что душе угодно, и все равно, это мерзко. Брак есть таинство, так меня учили всю жизнь, а тут какая-то, прости меня Господи, случка. Еще и обставили все, как языческий обряд. Отвратительно, ужасно. И ведь все посетители из благородных семейств, и он среди них. Как же он мог? Ну, видите, что мы только что услышали с такой откровенностью от этой девицы, Арталии. Многих женщин это устраивает, а когда есть предложение, возникает и спрос. Я, конечно, никого не оправдываю, Но ведь не все способны побороть искушение. О, не защищайте его, ни в коем случае. Мне так жаль. Короче, не будет брака между Николаем Зубовым и Наташей Суворовой. Полагаю, вопрос этот навсегда решенным. Но каков Мелиссима? Глава 28. Лето 1795 года заканчивалось. С наступлением осени двор переселился в Таврический дворец. Между тем, приближалось время, когда должно наконец решиться, кто из польских помещиков получит назад свои имения, а кто останется с носом. Зубовы, не говоря уж об их секретарях, в этот год страшно обогатились. Впрочем, раздавая авансы, они не переставали оговариваться, что одной их доброй воли недостаточно, что они не в силах добиваться всего ими желаемого. Они действительно не могли определить решение императрицы. Все-таки мое мнение в этом вопросе тоже учитывалось. Между тем разгоралась борьба притязаний. Наряду с лицами, хлопотавшими о возврате их имений, явилось множество других, пускавших в ход все средства, чтобы воспользоваться секвестрированным имуществом. Все, начиная от самых высокопоставленных лиц и до самых последних, все хотели урвать свою часть из добычи, так как Екатерина до сих пор не сообщала еще своего решения ни относительно судьбы огромного количества конфискованных частных имуществ, ни относительно имуществ, отобранных ею у церкви и у государства. Это был очень интересный момент в государственной жизни России, и все с трепетом ожидали его разрешения. Сколько людей строили на этом надежды расширить свои владения и увеличить душ. Поэтому раболепство и низкое угодничество развернулись с новой силой не только в салонах самого фаворита, но и вокруг его секретарей, которые, как обезьяны, подражали графу во всем, даже в его смехотворных приемах при утреннем туалете, чтобы показать свою спесь перед презренной толпой, набивавшейся в его переднюю. Среди спекулянтов, искавших, как грабители на поле битвы, обогащение за счет побежденных, имелось и огромное множество поляков. Во имя прежних заслуг перед Россией они ожидали теперь вознаграждения за счет потерпевшей поражение партии. Разумеется, желая обогатиться, все, не стесняясь, прибегали к клевете на противников. Ведь чем больше они рассыпали подозрений, тем более подымались их шансы поживиться. Вопрос распределения секвестированных поместий неоднократно обсуждался в непременном совете. В основном споры шли о частностях. Кого лишить поместий, кого вознаградить, какие польские фамилии подлежат инкорпорации в элиту Российской империи, а какие следует предать забвению и отправить в изгнание. Мне эти споры довольно скоро надоели. Я имел свои представления на сей счет, и когда в совете спросили мое мнение, я вполне откровенно высказал его. Я предложил бы поступить следующим образом. Конфисковать решительно все поместья, за исключением тех, что принадлежат подданным нашей короны, а крестьян сделать государственными. Воцарилось молчание. Императрица в изумлении смотрела на меня, не веря, видимо, своим ушам. Да и остальных членов совета такое предложение поразило до глубины души. Но Александр Павлович, мягко ответил мне Петр Васильевич Завадовский, ведь это же будет несправедливо. Среди польских магнатов есть немало наших сторонников, составивших Торговицкую конфедерацию и сражавшихся за наше дело. Ведь тот же Броницкий, Потоцкий, Ржевский старательно и верно действовали в видах короны нашей. Немало и тех, кто, хотя и колебался, но может почитаться полезным для дальнейшего устройства новоприобретенного края, скажем, князья черторыйские. У нас, Петр Васильевич, несколько разные представления о справедливости. Вы говорите, что у нас в Польше были сторонники, но мы говорим сейчас не про людей, а про собственность, про поместья. И если мы возьмемся за труд немного подумать, то увидим, что поместья эти на протяжении веков принадлежали нашим врагам, верно служившим Польше. Возможно, последние годы, 10, 20 или даже 30 лет назад, некоторые владельцы этих поместий, видя, как Польша разваливается из-за дурного устройства, и как крепнет наша держава, решили сменить хозяина, став вдруг друзьями России, но не забывайте, что до этого предки этих людей веками были нашими яростными врагами. Как же, вы предлагаете уравнять теперь Броницкого, мужа племянницы покойного князя Потемкина, и какого-нибудь Костюшку? Удивился Андрей Николаевич Самойлов, генерал-прокурор Сената. Если Броницкий имеет заслуги, его можно за них наградить, но пусть это сделает русская государыня, а тех поместий, коими наделил его польская корона, он должен лишиться. А кого из наших подданных вы считаете возможным наградить этими землями? Никого. Это будет несправедливо по отношению к людям, там проживающим. Посмотрите на дело вот с какой стороны. Все эти земли когда-то принадлежали русским государям, пусть не Романовым, а Рюриковичем, но сути это не меняет. Мы, к сожалению, не смогли защитить эти земли ни от татар, ни от ляхов, оставив их на разграбление другим народам. Люди, живущие на этих землях, многое претерпели за эти столетия. Их всячески притесняли, а мы не могли подать им помощи. Дворяне, жившие здесь, либо отъехали в Московское царство, где получили поместья, либо перешли на службу ляхам. Ни те, ни другие не могут претендовать на вознаграждение, изменников ни за что награждать, а верные уже получили довольно. Мы же должны дать компенсацию тем крестьянам, которых бросили на этих землях. Нам надо дать им свободу от крепостной зависимости, предоставив положение государственных крестьян, да и то, с уменьшенной повинностью. Императрица посмотрела на меня с обычной своей улыбкой, в которой, однако же, как будто бы даже проглядывала жалость. Я, дорогой мой Александр Павлович, по молодости тоже все думала, как бы облегчить жизнь крестьян. Да только, прими во внимание, нам тут, имея миллионные доходы, легко на сей предмет рассуждать. А ведь множество дворян, верных слуг наших, этаких доходов не имеют, и для них всякое послабление крестьянам – прямой себе убыток. Что же касается шляхты польской, то, рассуждая здраво, надобно признать, что без привлечения хотя бы части их на русскую службу мы тех земель не удержим. Потому, надо нам не рубить с плеча, а внимательно разобраться, и поместья сторонников наших вернуть. Ведь так русские правители издавна делали. И когда великий князь Иван Васильевич возвращал северские земли, то бояр, 100 лет служивших Эльгердовичем, отнюдь не казнил, а напротив, ввел в думу свою. И Алексей Михайлович, вступив в Вильну, призвал шляхетство литовское для присяги себе. Нельзя на новых землях устраивать кавардак вверху дном. Оттого неустроение выходит на долгие годы. Вот, в Крыму как получилось. По сю пору он полупустой стоит. В итоге, решили, конечно же, вернуть поместья всем, кто во время восстания, пусть и не показал себя сторонником России, но хотя бы сохранил нейтралитет. А я заложил себе в памяти непременно поехать в свое новороссийское наместничество и особенно внимательно ознакомиться с делами в Крыму. Судя по всему, там не все благополучно. А вечером ко мне заглянул Константин Павлович. «Ну что, братец, отчего не заглядываешь ты к Селадону? Там мамзель Лавиния все про тебя спрашивает». «Да, право, не досуг. Адмиралтейств коллегия, генерал-губернаторства, к вечеру света белого не видишь, а зря. Там пара новеньких появилась, такие розанчики, чудо как хороши. Кстати, ты слышал, что вскоре тут будут гессенские принцессы? Чего, невесты опять? Да, брат, причем, кажется, и для меня тоже». Мне Зубов шепнул. Графу Маркову было задание найти в Германии симпатичных невест, но, ты же знаешь Маркова, он и сам урод рябой, и вкуса к женскому полу у него не на грош. Что взять с бабыля? Граф Марков, изуродованный оспой, действительно был страшен, как черт. Государыня когда-то предлагала ему жениться на статсдаме Протасовой, на что Аркадий Иванович ей откровенно отвечал: «Она не красавица, я безобразен, каковы же получатся дети?» «Ну не скажи», — в задумчивости произнес я. «Вон, без бородка, хоть и холост, а все равно по женской части великий мастак. Меняет актрису за актрисою, и ни одна не стоит ему менее 10 000 дукатов. Ладно, черт с ними во всеми. Слушай, Константин Павлович, я, пожалуй, на эти галеры не ходок. Поеду-ка я в Новороссию. И надо уже давно, а то я 4-й год как туда назначен, а не был ни разу. И матримонии этой заодно избегну. Прикроешь меня тут? Слушай, я, пожалуй, лучше бы с тобою поехал, чем тут с этими дамочками вожжаться. Возьмешь и меня тоже, а? Изволь, да только тогда будет совсем уже громкий скандал. Привезли принцесс, а оба принца куда-то подевались. Так, хотя бы, можно сказать, что они все для тебя. Да и веселого храма Селадона в пути не запасено. Так что, Константин Павлович, оставайся-ка лучше здесь. Еще в прошлом году я собирался посетить Новороссию, но многочисленные дела и заботы постоянно отвлекали меня. Однако же этой весной счастливо сошлось несколько обстоятельств. Во-первых, гессенские мухи, на крыльях любви летевшие от западной нашей границы, делали мое срочное отбытие более чем актуальным. Конечно, надо было все сделать аккуратно, ведь императрица, имея такие планы, ни за что меня не отпустит. Придется большую часть поездки выполнить в форме побега. Оставить письмо с уведомлением о моем отбытии где-то на столике, в стиле Людовика XVI, покидающего революционный Париж. Ехать быстро, дабы меня не нагнали фельдъегеря с грозным требованием вернуться. Ну и, не в последнюю очередь, все тщательнейшим образом продумать и рассчитать. Во-первых, в Нижнем Новгороде был спущен на воду первый речной пароход. Две паровые машины двойного расширения с медными водотрубными котлами мощностью по 25 лошадиных сил каждая вращали два 10-футовых 12-лопастных колеса, сообщая проходу максимальную скорость примерно в 5-5 узлов. Деревянный корпус парохода водоизмещением 120 ласт, или 250 тонн, был построен из уральской лиственницы. Небольшая осадка должна была позволить пароходу заходить в притоки рек и производить выгрузку на необорудованном, безо всякого причала, берегу. Теперь пароход должен был сделать несколько испытательных рейсов, а затем уже заняться перевозкой разного рода материалов. Мне, разумеется, страшно захотелось на собственной шкуре ощутить, как работают все эти новомодные штуки. Тем более, что повод к этому был. В этом году начато строительство железнодорожного полотна между Волгой и Доном, от Царицына до селения Калач. И там, разумеется, тоже нужен был присмотр. Я задумался, раз пароход все равно должен проходить испытания, почему бы мне на нем не спуститься от Нижнего Новгорода до Царицына? Оттуда, осмотрев работы по прокладке железной колеи, я собирался доехать до Дона, затем галерою спуститься в его низовья и Азовским морем доплыть до Керчи, проехав Крым с конца в конец, добраться до Перекопа, и дальше уже сухопутным путем посетить все подведомственные мне земли вплоть до строящейся Одессы. На сегодняшний день это была крупнейшая стройка в империи. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Н.С. Мордвинов и Херсонское адмиралтейство были сторонниками постройки порта в Очакове. Однако же вице-адмирал Дерибас и инженер-подполковник Диволан, получив задание осмотреть устье Днепра, лиман и побережье вблизи Очакова, пришли к единодушному мнению, что Очаков не пригоден для постройки в нем порта из-за плохого рейда, мелководья и замерзаемости лимана, и что самым пригодным местом для устройства порта является Хаджибей. Диволан так охарактеризовал Хаджибейский залив. Доброта его рейды, а особливо грунта дна, известна была нашим мореходцам и довольно испытана прежними ее владельцами. Льды там не могут ни малейшего причинить вреда. Не видя иного выходя, я поддержал строительство. В рескрипте от 27 мая 1794 г. Екатерина II писала: «Уважая выгодное положение Хаджибея при Черном море и сопряженные с ним пользы, признали мы нужным устроить там военную гавань вкупе с купеческой пристанью». Екатерина, возлагая ответственность за постройку порта на Дерибаса, подчеркивала: «Работы же производить под надзиранием генерала графа Суворова Рымникского и далее придав в пособие вам инженерного подполковника Диволана, коего представленный план пристани и города Хаджибей утвердив, повелеваем приступить не теряя времени к возможному и постепенному произведению оного в действии». Город был заложен 22 августа 1794 г., а в этом году он получил название Одесса. Одновременно со строительством города стал интенсивно строиться и порт. Руководство постройкой порта было возложено на инженер-полковника Ф.П. Диволана, он же являлся автором проекта порта. Первым делом, конечно, надо было доехать до Нижнего Новгорода. Благодаря хорошей погоде и наличию крепких молодых ног большую часть пути я со своими сопровождающими, двумя измайловскими офицерами, Бибиковым и Волховским, проделал верхом. Уведомление об отъезде я передал с гофкурьером, договорившись с ним особо, чтобы он отнюдь не спешил его передать. В Нижний Новгород заранее выехал ученый Лепехин, Кулибин, Ярцев и два инженера с завода Хорнблауэра, построившего паровые машины, из предприятия Бёрда, изготовившего часть деталей и механизмов. Было, однако же, совершенно понятно, что бабушка очень постарается вернуть меня с полпути. Как бы быстро мы ни ехали, хороший фельдъегерь со сменными лошадьми все равно способен был нас нагнать. Но у меня был план. Царская дорога, эта прямая просека в лесу не давала мне покоя. Сколько же Петр Великий сделал для страны, и сколь многое он не успел. Еще 70 лет назад у нас могла быть практически прямая дорога на Москву, без необходимости терять время, проезжая Новгород. И я решил сочетать полезное с полезным, проехать этой трассой, осмотрев ее на предмет реанимации проекта, и, заодно, доехать до Москвы, не встречая по пути фельдкурьеров с грозными приказами немедленно возвращаться. Профит. Пришлось устроить небольшой заговор, и Бибиков с Волховским стали его центральными фигурами. Они должны были ждать на маршруте с запасом продуктов и комплектом сменных лошадей. Эх, и гонка же это была. Не думал я, что путь от Петербурга до Москвы можно проделать в 4 дня, да еще и по бездорожью. Не заезжая в Москву, мы вышли на Владимирский тракт, и еще через 3 дня были в Нижнем Новгороде. На протяжении пути я на собственной шкуре оценил, каково это, долгие и быстрые переезды кавалерии. Дважды приходилось, завернувшись в плащ, ночевать прямо в поле, другой раз, в крестьянской избе. Наконец, обессилев коней и смертельно устав, мы со спутниками оказались в Нижнем Новгороде. Пароход наш стоял у городской пристани, привлекая своей необычной внешностью толпу зевак. Формой корпуса он не сильно-то отличался от обычных речных барок, только большая железная труба, торчащая из середины палубы, да огромные многолопастные колеса по бортам недвусмысленно свидетельствовали, что это судно нового типа, смерть бурлацкого промысла и надежда волжских берегов. Небольшая команда заводских специалистов тем временем начала готовить пароход к отплытию. Грузились дрова, разводились пары. Из трубы, привлекая любопытные взоры нижегородцев, плотными клубами пошел густой серый дым. Мы все взошли на палубу. Матросы отвязали концы. На берегу уже собралась, должно быть, половина города, когда гигантские колеса дрогнули и медленно начали вращаться, с шумом рассекая воду. Под восторженные крики и свист наблюдавших все это нижегородцев пароход, гулко шлепая по воде колесными лопастями, отчалил от причала и пошел по великой реке вперед, навстречу восходящему солнцу. Первое время я был как на иголках, поминутно ожидая взрыва котла или еще какой-нибудь фатальной поломки. Но мы шли, разогнавшись уже до скорости почтовой кареты, а никаких проблем так и не случалось. Первая остановка наша случилась возле Макарьевского монастыря, где проводится всегда знаменитая ярмарка. Сейчас место это было сравнительно пустынно. Ярмарка будет через 2 месяца, в июле. Тем не менее, небольшой торг шел и сейчас. Меня поразило, что место это находится у самой реки и, несомненно, затапливается при разливе Волги. Но, видимо, удобство доставки сюда товаров речным путем компенсировало в глазах торговцев этот недостаток. Поскольку мы шли по течению, скорость экономного хода достигала 8-9 узлов. Мимо проплывали волжские перекаты, острова и плесы. То и дело попадались нам идущие берегом беляны с впряженными в них бурлаками, изумленными взорами провожавшими наш пароход. Иной раз на песчаной косе или поросших ивой островках виднелся дымок костерка и несколько шалашей. «Вон там, это рыбаки», — объяснял мне Ярцев, — «а вот эти, это разбойники. Ждут, кого бы растрясти». Как он различал их, я так и не понял. Из-за движения грибных колес пароход получал довольно сильную вибрацию. Надо сказать, что я требовал продолжения движения круглые сутки, но в безлунные ночи, когда не видно было ни берегов, ни поверхности воды, это было совершенно невозможно. К тому же механизмы парохода требовали регулярного осмотра. В конце концов я отказался от этой затеи, тем более что шум от механизмов двигателя, а особенно от ударов лопастей колеса в воду был таков, что довольно сложно было заснуть во время движения парохода. Первое, после Макарьевского монастыря, остановка у нас была в Козьмодемьянске. Вторая, в Казани. Здесь посетил я губернатора, напугав его до смерти. Прошелся по стенам Казанского Кремля, дойдя до башни Сююмбики. Увы, все исторические здания находились не в лучшем виде. Скверный средневековый кирпич крошился, образуя в побеленных стенах настоящие норы, где часто гнездились птицы. Кулибины и инженеры внимательно наблюдали за работой котлов, паровых цилиндров и колес. «Надобно сделать на колесо поворотные лопатки, дабы лучше оно загребало», — резюмировал Иван Петрович уже после первых миль пути. «Лучше будет грибной винт. Испытания винтов разных форм уже ведутся», — возразил ему я. «Ну, как сказать, ваше высочество», — не согласился с нами обоими, а Никита Сергеевич Ярцев. «Винт ведь потребует, чтобы в подводной части корпуса была дыра, в которую пройдет грибной вал. Трудно будет сделать так, чтобы туда не протекала вода. Также, винт легко можно повредить на мелководье. Так что же вы думаете, колесо лучше? Тоже не то», — не без грусти констатировал Ярцев. «Не все реки удобны для такого движителя. Вот, Чусовая. По ней и вниз-то по течению нелегко спустить груз, а уж поднять его вверх, совсем трудно. А между тем, Это было бы крайне важное дело. Каждый год сотни барок сдаются в лом, от того, что их нельзя вернуть на Урал. Сколь было бы лучше возвратить их на заводские пристани, да не пустыми, а с хлебом и иными товарами. Опять же, на Урал из Петербурга отправляется все больше паровых машин, очень громоздких и тяжелых в перевозке. Очень важно возить их водою. Но река эта имеет быстрое течение и довольно мелководно летом. Наш пароход имеет совсем небольшую осадку. Наверняка он пройдет и там. Колеса очень уязвимы, Александр Павлович. Прижмет течением к скале, и все, двигатель сам все колесо о камень переломает. Ночью, лежа в крохотной каюте и пытаясь заснуть под плеск колеса в волжскую воду, я раздумывал, как же улучшить эту громоздкую конструкцию. Как минимум надо переносить колесо назад, на корму, чтобы не мешались они по бортам, хоть и это поможет только частично. Так и есть ли другой вариант? Как многие граждане нашей необъятной родины, я в прошлой жизни бывал на ее теплых морях. Там, как, впрочем, и везде в подобных местах, процветало развлечение под названием аквабайк. Так вот, у этих безумных штук не было никакого винта. Гидроциклы снабжены водометом. По сути, это реактивный двигатель, как у кальмара. Он очень безопасен, никого не посечет винтами, за их отсутствием, и при этом совершенно не боится мелководья. Вот оно, от возбуждения я вскочил с гамака. Вот какой штукой надо снабжать пароходы для мелководных рек. Конструкция простейшая, очень надежная и вполне проверенная в деле. Сон ко мне все равно не шел, и я отправился мешать спать Кулибину. Иван Петрович сразу же загорелся идеей, и до рассвета мы накидали с полдюжины разных вариантов водометного двигателя. Еще мне пришла в голову странная мысль сделать корпус Чусовинского парохода цельнометаллическим, это должно было бы повысить его живучесть. Прошло 2 дня, пароход двигался вполне успешно, котлы и механизмы работали исправно. Проблемы начались, когда кончились хорошие сухие дрова. Оказалось, что на сырых дровах котел не выдавал требуемой мощности, и скорость наша сильно упала. Что же с этим делать? Пристал я к инженерам. Теперь надобно поднять высоту паровой трубы, чтобы была хорошая тяга. Конечно, сделать это в наших полевых условиях было невозможно. Выяснилось также, что дрова были заготовлены не на всем протяжении маршрута. Иногда нам приходилось, причалив к ближайшей пристани, попросту покупать их у обывателей. Создавая запас, мы забивали дровами трюмы и даже складывали их на палубе. Глядя на это безобразие, я все чаще задумывался наладить топки судов на угле, а может быть, сразу на нефти. На 4-й день мы достигли Симбирска. На 6-й, огибая величественные Жигулевские горы, оказались в Самаре. Возле этого города мы устроили остановку. Механики осматривали состояние котла и прочих механизмов, а я воспользовался случаем, чтобы осмотреть окрестности. По данным путешественников Академии наук, к востоку от Самары имелись нефтяные ключи, источники сырой нефти, бьющие прямо из-под земли наружу. Понятно было, что где-то рядом пролегают приличные нефтеносные пласты. Это очень хорошо. Добывая нефть где-нибудь под Самарой, мы сможем снабдить ею всю Волгу, и топки пароходов можно будет наполнять не дровами, а нефтью. Это особенно важно для нижнего течения Волги, где лесов, а значит, и дров нет совершенно. Первым делом я, конечно, явился к самарскому городничему. К моему удивлению, Самара была всего лишь уездным городом симбирского наместничества, самарской губернии не существовало, поэтому все местные власти представляли из себя городничего, Григория Аникеевича Буткевича, двух приставов и избранных купечеством ратманов. Буткевич, престарелый полицейский чиновник, несмотря на болезнь, услышав, что в город на неведомом чуде-юде приплыл, ни много ни мало, наследник престола, приветствовал меня перед зданием присутственных мест. Это небольшое, недавно выстроенное двухэтажное здание было единственным правительственным учреждением в городе. Здесь размещался уездный суд, дворянская опека, нижнеземский суд и городническое управление, уездное казначейство, казна и архив. Тут же находилась и квартира городничего. Бедный старик, на седую голову которого свалилось этакое приключение, казалось, прямо сейчас готов был скончаться от апоплексического удара. Я всячески его успокаивал, держась с ним как можно более дружелюбно. На вопрос мой о нефтеносных ключах Буткевич закивал мне так быстро, как будто бы изображал дятла, усердно выдалбливающего себе дупло. «Так и есть, ваше высочество, имеются ключи, и Примнова. Оренбургские казаки эту нефть применяют для смазки ступиц колес, а живущие в округе чуваши и татары усердно собирают смолу и употребляют ее наряду с водой источника при различных заболеваниях. Да неужели?» – поразился я. «Истинно так, видели бы вы еще, как у них происходит лечение колик. Тогда они варят полную ложку смолы в молоке, которое становится от этого как сливки, и пьют ее». В продолжении разговора выяснилось, что здесь же, по берегам Волги, имеется немало битумных сланцев. Для плавки железной руды они, конечно, непригодны, но в пароходные топки вполне могут употребляться. Тем временем самарские купцы и речники с огромным интересом рассматривали наш пароход. В Самаре еще не было ни одной паровой машины, поэтому все вызывало интерес. Особенно поразило местных негоциантов, что паровое судно могло подниматься вверх по течению, да еще и тащить за собою баржу. Впрочем, услыша, в какие суммы обошлась эта машина, большинство самарских купцов тут же погрустнело. Бескорыстный Кулибин немедленно бросился им рассказывать про свои коноводные суда, много более дешевые. В короткое мое пребывание в Самаре местные мещане успели притащить жалобу на своего городничего. Суть кляузы меня удивила. Оказалось, Буткевич запрещал горожанам топить свои печи. Я, конечно, немедленно обратился к Григорию Аникеевичу за разъяснением. «Истинная правда, запрещаю», — подтвердил он. «Во многих домах стоят черные печи. Летнему жаркому времени при растопке их очень возможен пожар, а город наш, по условиям постройки и сильным бытующим здесь ветрам, в летнюю сушь сгорит весь дотла. А потому летом, у кого черные печи, я запрещаю топить их. А где же им пищу готовить?» — удивился я. «На кострах, в огородах». Поразмыслив, я решил, что городничий, безусловно, прав. Еще через 5 дней мы были в Саратове. Берега Волги к тому времени сильно изменились. Маленькие островки лесов встречались теперь лишь у самой воды, а дальше простирались степи, сухой жаркий ветер которых даже на середине Волги долетал до нашего парохода. Вид окружающей степи становился все более диким, встречные суда попадались все реже. Однажды поутру, огибая рыбацкие баркасы, мы налетели на мель. Чтобы слезть с нее, пришлось выкинуть за борт часть дров. Наконец, на 19-й день пути мы достигли недавно устроенной Царицынской пристани. Впервые за несколько дней позавтракав по-человечески, к тому времени гречневая каша с солониной уже лезла у нас из ушей, мы отправились осматривать проводившиеся работы. Рельсовый путь под параконную повозку, то есть в 6 футов шириной, прихотливо петлял по степи. При этом, что меня удивило, начинался он в стороне от реки. Рельсы на пристань не выходили. «Как же вы собираетесь загружать и разгружать суда, раз рельсы не подходят к пристани?» — удивился я. «На пристань ходят подводы, и рельсы будут им мешать. Кроме того, здесь к реке имеется очень крутой спуск, а это очень неудобно. Если у рельсового пути есть хоть малейший подъем, он сразу теряет свои преимущества. В повозку тогда приходится добавлять дополнительных лошадей. Когда товары движутся противоположно, спуск может быть очень опасен. Подвода с грузом начинает напирать на лошадей, те пугаются, бросаются вскачь, и происходит катастрофа. Потому, по проекту господина де Валана, разгрузка барж будет производиться обычным образом, подводами», — пояснил мне Никита Сергеевич Ярцев. «Нет, так дело не пойдет. Все эти погрузки-перегрузки с подводы на подводу, это все очень долго и дорого. Там же, где имеется значительное опущение пути, надобно будет впрягать дополнительных лошадей, или подтягивать лебедкой», — добавил Иван Петрович. Кулибин, безусловно, был изобретатель от Бога. Только услышав про эти затруднения, он сразу придумал простой выход из положения. Там, где имеется большой подъем пути, надо устроить специальную лебедку. Когда, скажем, на Волжской пристани потребуется поднять повозки с тяжелым грузом, нужно будет брать дрезины, поступившие в это время с Донской пристани, и длинным тросом через лебедку связывать одну поднимаемую телегу с одной опускаемой. Таким образом, вес опускаемого груза уравновесит массу поднимаемого, а значит и подъем будет намного легче, и спуск заметно безопаснее. 2 дня ездили мы по степи, осматривая работы. Условия жизни мастеровых, надо признать, были очень тяжелые. Большинство жило в шалашах, готовя еду на костре. Особенно плохо было с водой. Продовольствие тоже приходилось доставлять издалека. Надо срочно привезти несколько тележек под железную колею, и поставить их на маршрут от Царицынской пристани до места работы. Впереди по трассе, где она пролегает по безводному пути, надо заранее копать колодцы, или даже бурить скважины для воды. Ведь лошадей, которые будут тянуть эти тележки, все равно надобно будет чем-то поить. А значит, вопрос с водой, так или иначе, а придется налаживать. Под конец мы с Ярцевыми производителями работ провели совещание, выясняя, чего на стройке не хватает, чем и как можно ускорить дело. Очень беспокоило произошедшее в последнее время повышение смертности. На стройке появились случаи дизентерии. Я тут же написал в морской госпиталь Самойловичу с просьбой выслать сюда группу медиков, способных наладить санитарные мероприятия. На третий день мы отправились на Дон, к станице Калачевской. По дороге то и дело попадались нам арбы и подводы, перевозившие разные грузы с Волги на Дон и обратно. Однажды мы видели, как с Волги везли целое судно, разобрав его на несколько крупных частей. Неужели на Дону такая потребность в судах, что везут их даже с Волги? Удивился я. Нынче стало очень мало леса, отвечал мне Никита Сергеевич. Воронежские почти полностью вырублены. Наконец, проехав на казачьих лошадках всю трассу будущей дороги, достигли мы Дона. Конно-железная дорога должна была оканчиваться у Калачевской пристани, сплошь окруженной казачьими хуторами. Я ожидал тут увидеть мазанки, но, к удивлению, нашел тут деревянные, крытые тесом, курени. Здесь казаки больше все русского корня, пояснил Ярцев, оттого и дома у них похожи на русские. Вот низовые, Козову ближе, те с малороссийской примесью. У Калачевской пристани нас уже несколько дней ожидал лансон небольшое парусно-гребное судно, недавно построенное под Таганрогом для нужд Черноморской грибной флотилии. Началось наше меланхолическое движение вниз по Дону. Потянулись бесконечные, заросшие то ли высоким кустарником, то ли низкими деревьями песчаные осыпи, столь протяженные, что иногда мне казалось, что мы движемся по бесконечно длинному песчаному карьеру. Мимо проплывали казачьи станицы, по берегам попадались пригоняемые на водопой стада овец и быков. То и дело попадались насады, баржи и рыбачьи лодки. Край этот благодатен. Однако же бывают тут сильные засухи, объяснял мне Лепехин, и оттого случаются годы, когда урожай у казаков пропадает полностью. От этой напасти держат они всегда солидный запас хлеба, и в амбарах, и в скирдах. Чтобы повысить тут влажность, надо насадить здесь побольше лесов, и перекрыть плотинами балки, чтобы задержать вешние воды. Пока же леса здесь только вырубают. Я смотрю, свободных земель тут еще много. Заметил я, наблюдая пустынные берега и совершенно свободные участки степи. Земли свободные есть. Последние годы, правда, приезжает все больше переселенцев из Малороссии. Другим вопросом, интересовавшим меня, было наличие тут каменного угля. К сожалению, на Луганский литейный завод я попасть не мог, он находился много западнее нашего пути. Когда на третий день мы проплывали станицу Цымла, я, хоть и не сразу, но понял, что это будущий город Цимлянск, а местность эта издавна знаменита своим игристым цимлянским вином. Однако же Лепехин меня огорчил. Да, виноград тут растет, хотя много его пока не разводит. А игристых вин тут не делают, Лепехин этого не знал. Пристав к берегу, начали расспрашивать местных, и оказалось, что есть здесь казак, Степан, по прозвищу Пробка. И вот он несколько лет как научился выделывать из местного винограда в точности шампанское вино, такое же игристое и шипучее. Далеко пойдет это дело. У нас в стране шампанское любит, заметил на это Лепехин. Надо бы только сюда хороших виноделов, из Франции или Венгрии, они бы тут поставили дело. Еще через два дня увидели мы вместо впадения в Дон реки Северский Донец. Тут впервые я увидел барки, груженные углем. Подплыв поближе к одной из барок, мы переговорили с приказчиком. Оказалось, что уголь везли в Таганрог и Мариуполь для казенных надобностей. Добывал же его подрядчик, казак Иван Двухжонов. Сейчас этот уголь найден во множестве на реках Лугани и Грушевки. Берут его и в Крым, и даже в Херсон. Трудно только его доставить. Северский Донец и Аксай уже в конце июня так пересыхают, что никакая навигация там уже невозможна. Только весной и сплавляем. Еще через два дня мы достигли Герла Дона. Место это оказалось очень равнинное и болотистое. Здесь существует такая же опасность наводнений, как и в Петербурге. Когда ветер нагоняет соленые воды моря в устье реки, она выходит из берегов, рассказал мне Иван Иванович. Далее нам надо было доплыть до Таганрога, роковой город, между прочим, где меня уже ждал фрегат Черноморского флота. Мы отплывали в Севастополь. Глава 29. Морское путешествие мое подходило к концу. Наше судно, новейший 32-х пушечный фрегат «Поспешный», только-только сошел с таганрогских верфей, и этот переход в Севастополь стал его первым плаванием. Погоняемый легким бризом, степенно и неспешно, вопреки своему названию, фрегат миновал сонную, покрытую белесою дымкой Балаклаву, и, обогнув Херсонесский мыс с невысоким маяком, встал у северной косы. Сейчас бриз будет меняться с ночного на дневной, и мы зайдем на рейд, но, можно спустить бот, доложил капитан Михаил Михайлович Огильви. Ну так давайте, что время терять, распорядился я, и вскоре мы с Иваном Ивановичем Лепехиным, Дмитрием Николаевичем Волховским и Николаем Ивановичем Бибиковым плыли к городу по очень спокойному утреннему морю. Когда мы отчалили, с фрегата раздался артиллерийский залп. Капитан дал понять на берег, что следует ждать важных гостей. С ни разу еще, ни в прошлой жизни, ни в нынешней, не был ни в Севастополе, ни в Крыму, и с волнением наблюдал это место, где в известной мне истории так часто решалась судьба нашей страны. Морской город Севастополь амфитеатром раскинулся перед нами по южной стороне рейда, на возвышенном мысе между Малой Южной бухтой и еще меньшей артиллерийской. Даже с моря было видно, как отличается этот город от старой, генуэзской татарской застройки Кафе и Керчи. Несмотря на сложный рельеф, он построен параллельными, поднимающимися улицами и разделен на правильные кварталы. На мысе я первым делом увидел императорский дворец, дом, устроенный в 1787 году Потемкиным для приема императрицы. Далее следует адмиралтейство, арсенал и дома морских офицеров, а выше – партикулярная застройка, жилища горожан, рынок и недавно построенная греческая церковь, кроме другой, имеющейся для флота. Госпитали, морские казармы и магазины находятся по большей части по другую сторону Малой бухты и образовывают вместе с гарнизонными казармами, построенными выше, что-то вроде гарнизонного предместья. Вне города, близ артиллерийской бухты, находится таможня, артиллерийские казармы и несколько домов. У следующей Малой бухты, здания карантина и по берегам Большого рейда, загородные дома или хутора, принадлежащие морским офицерам. Сам по себе город Севастополь, не длиннее полутора верст, в ширину не более 200 сажений, если не считать полковые казармы, построенные более чем в 400 саженях от верхней части города, и матросские казармы и госпитали, находящиеся на другой стороне бухты напротив самого города. Гавань оказалась усеяна судами, да так, что мачты их с определенного ракурса казались густым лесом. На берегу нас ждали несколько человек в белых морских мундирах. Впереди стоял высокий, статный офицер с красивым и простым русским лицом, с двумя георгиевскими крестами и красной лентой ордена Александра Невского. Это был командующий Севастопольской эскадрой и портом, вице-адмирал Ушаков. Я давно уже хотел встретиться с ним, но, пока шла война, не решался ни под каким видом вызвать его в Петербург. Такой человек был нужен на месте. Да и теперь, когда он заведовал постройкой порта и, по сути, всего Севастополя, лучше было его не дергать. И вот, гора пришла к Магомеду. «Доброе утро, Федор Федорович. Рад познакомиться с вами. Смотрю, под родением вашим севастопольский порт разрастается стремительно». Ушаков, слегка смущенный таким неформальным приветствием, отсалютовал мне по форме и, слегка поклонившись, отвечал: «Рад приветствовать вас, ваше высочество. Здешняя бухта и порт исключительно хороши. Морские офицеры, англичане сравнивают ее только с Мальтой». Затем мы подробно осмотрели стоянку судов и берега залива. Главная бухта, рейд, называвшаяся татарами прежде Кади-Лиман, а в своем верховье, Авлита или Авлинта, протягивается почти прямо к юго-востоку внутрь полуострова, и от начала северной косы до устья ручья Бью-Кузень, или, по-новому, речки Черная, имеет длину полных 6 верст, а ширину 600 сажений на входе, расширяясь местами внутри до 800 сажен, и постепенно уменьшаясь до 300. Ее средняя глубина, начиная от входа, составляет около 10-11 сажений, убавляясь к берегам до 3 сажений. В порту нет ни одного подводного камня, но перед северной косой есть малая песчаная мель, которой следует избегать. На ней матросы ведут самую изобильную рыбную ловлю. Вход в порт защищен сильными батареями, расположенными на обоих противоположных мысах. Кроме этих батарей, есть еще одна, напротив города, и две, на двух мысах в самом городе, а также расположенная выше сухопутная оборонительная линия. Одна из этих батарей, полукруглая, защищает также вход в артиллерийскую бухту, без чего город был бы в опасном положении. Большой рейд, так же как и малая бухта, превосходно укрыты от всех ветров известковыми горами, возвышающимися внутрь страны, Маккензиевыми на севере, Инкерманскими на востоке. На юго-востоке возвышается Сапун-гора. Это защищает стоянку от шквалистых ветров. Только изредка случается, что западные бури, проникающие в устье рейда, причиняют ущерб, дрейфуя некоторые суда на их якорях. Осматривая порт, я заметил, что часть кораблей стоит на большом рейде, а некоторые – в малой бухте. Когда флот разоружается, объяснил Федор Федорович, например, чтобы исправить боевые повреждения или пройти докование, то входит в малую бухту, где он обретается в совершенной безопасности, а вооружившись, он выходит на рейд, стоя там в линии на якорях. Малая артиллерийская бухта, не длиннее 300 саженей, она названа по казармам, построенным для этого рода оружия, находится несколько ближе к входу на рейд и отделена от малой мысом шириной от 200 до 300 саженей, на котором расположены городские постройки. На той же стороне находится в двух верстах от малой гавани небольшой узкий залив, длиной в 250 саженей. Здесь я увидел лежащий на боку фрегат. В этой бухте, ранее называвшейся Авлинтой, можно удобно хранить суда на бок, обжигать их и исправлять, объяснил Ушаков. Морской червь, проедающий судовое дерево, водится в большом количестве в Черном море по всему побережью Крымского полуострова, до Кафы и Керчи, а также и в гавани. Они проедают судовую обшивку менее чем в 2 года. До сих пор от них не найдено иной действительной меры, как вводить суда, по крайней мере каждые 2 года, в эту малую бухту, крепить их на бок и обжигать можжевельником, обмазывая смолой. А медным листом они не обиты, удивился я. Увы, средств на это по сю пору не выделено. Потому мы применяем окуривание, способ, очень опасный по ущербу, приносимому судам, как по необходимости их кренить, так и по опасности от огня. Эти черви не столь многочисленны в менее соленом Азовском море, а также и в лимане у Очакова, где заметили, что они отстают от обшивки. Ну, в таких условиях, конечно, флот будет гнить. Давайте, Федор Федорович, устроим так. Прежде всего, пришлю вам морем паровую лесопилку, для заготовки ремонтной древесины. Дубовые бревна можно привезти с Кавказа. Скоро пустим Волго-Донскую железную дорогу, начнем завозить пиленую лиственницу. С Урала пришлем вам латунный лист. Сейчас его наладились изготавливать в больших количествах. Стали разбираться с корабельной артиллерией, и оказалось, что почти все орудия Черноморского флота, старого типа, те, что склонны ко взрыву. Надо наладить переливку, как в Кронштадте. Перешли к общему состоянию порта. Выяснилось, что в изобилии в Севастополе только ржаная мука, завозимая для питания матросов, и рыба, а всего остального недостаточно. Оказалось, что матросы Черноморского флота до сих пор ведут себя здесь, как в завоеванной стране, нередко грабя местных жителей. Страх, наводимый матросами на татар, причиняет дороговизну съестных припасов, поскольку те опасаются везти их в город. Только малые их количества доставляются из окрестных деревень. Страдают и русские купцы, что приводит сюда скот из степей. Моряки, прибегая к непозволительным средствам добычи, захватывают его, забивают и дешево продают. Свои бойни обыкновенно они устраивают в лесных горах Инкермана, откуда говядина тайком доставлялась в город. Большие бурые коршуны обычно указывают место этой бойни, летая над нею. Зато в городе всегда в достатке рыба, потому что шлюпки каждого морского капитана ходят на рыбную ловлю и продают добытое на рынке. В числе этой рыбы особенно встречается в рейдовых водах кефаль, пиламида и султанка. Несколько лет тому назад открыли, что в порту есть и устрицы. За обедом Федор Федорович угостил меня ими, предупредив, однако же беречь зубы от мелких, как песок, жемчужин, очень часто попадающихся в их раковинах. При изобилии морских продуктов, с молочными товарами в Севастополе просто беда. Небольшого количества сена, собираемого лишь в некоторых, богатых травой местах, и привозимого татарами с гор, так недостаточно для корма лошадей и коров горожан, что в долгие зимы они часто платят от 80 копеек до рубля за пуд. Тоже можно сказать о дороговизне строевого леса и дров. Их бы совершенно не доставало, если бы обыватели не прибегали к незаконным порубкам. Редкость топлива так велика, что можжевельник, прежде довольно многочисленный на почве Херсониса, в округе полностью истреблен, и эти кусты, необходимые для обжига корабельных днищ, вынуждены теперь добывать далеко за Инкерманом. Совсем скверной новостью оказалось, что Севастополь не имел в достаточном количестве даже нормальной, здоровой питьевой воды. Сухопутные войска присвоили себе единственный хороший колодец, находящийся при входе в малую гавань подле полковых казарм, и не дают ее теперь даже флоту. Богатые люди еще могут иметь приличную воду, доставляя ее за 5 верст по Балаклавской дороге из колодца глубиной в 4 сажени, но обычные обыватели не имеют на то средств, и вынуждены употреблять солоноватую воду, доставляемую несколькими колодцами на берегу моря. Местные жители считают, что эта вода, так же как и иные соленые припасы, обычной на флоте пищи, способствует развитию скорбута, обычного здесь по зимам. Цинга в Севастополе. Да я ушам не поверил. Федор Федорович, от цинги надо срочно наладить поставку на флот кислых овощей и фруктов. На Балтике хорошо работает хрен и кислая капуста. Тут, должно быть, это редкость, но можно добыть сушеные яблоки и, особенно, сушеный абрикос, сиречку, рагу. Это дрянь не от воды, а из-за отсутствия зелени. Сможете это наладить? Конечно, подтвердил Ушаков. Очень дешевые фрукты можно приобрести у торговых судов, главным образом турецких, которые выстаивают в бухте карантин или исправляют повреждения. Вы только ставьте их отдельно от военных кораблей, а то, мало ли что, и это матросов-то приструните. Обывателей обижать нельзя. С водою, тем не менее, надо решать. Первым делом я написал Екатерине, расписав проблему. Во-вторых, явился к начальнику вооруженных сил в Тавриде Каховскому и договорился о временном использовании армейских источников воды. Все же, было понятно, что необходимо обратить внимание на состояние здоровья. Стольких тысяч человек, построив водопровод, таковой, без сомнения, существовал у древних жителей греческого Херсониса. Многочисленное население, наполнявшее эту страну, что видно по следам развалин, не могло же погибать от жажды. Подходящий источник воды имелся в 7 верстах от города. Провести воду можно чугунными трубами, довольно небольшого диаметра, население города не так велико, лошадей и скотины мало. Надо будет заложить это в бюджетную роспись новороссийского генерал-губернаторства. Город строился довольно быстро. Конечно, не хватало дерева, но зато камня было в избытке. Поначалу при строительстве широко использовали камень из развалин Херсониса, очевидно, погубив многие античные памятники. Прекрасный штучный камень выбрали даже из фундаментов для постройки домов, не озаботившись или не полюбопытствовав сделать план древнего города, или нарисовать хотя бы его набросок. Бывало, на постройке применяли даже обелиски со старых татарских кладбищ. Теперь начали выпиливать в штучный камень из скалы мягкого известняка в Инкермане, доставляя его водой в город. Камень этот очень удобен в работе, пилится даже обычной железной пилой. Почти все городские постройки выполнены им, даже портовые батареи строят из этого камня. Несмотря на многовековое расхищение, окрестности Севастополя поистине пересыщены античными редкостями. На каждом шагу встречаются греческие древности, конечно, бывшие еще многочисленнее ранее. Лепехин просто слюнки пускал, глядя на все это, а я, надо признать, был в затруднении. Оставить так, пожалуй, все расхитит. Но неграмотные археологи могут тоже здорово все испортить. Ведь сама древняя вещь не так важна, как обстоятельства ее нахождения. Где лежит, на какой глубине, в каком слое. Мы в свое время в качестве институтской практики ездили на раскопки, так там были определенные правила. Закладывались шурфы, в культурном слое работали руками и кисточками. В общем, все не так просто. С удивлением и досадой я узнал, что маячное сооружение на крайней западной точке мыса Херсонис, выстроенное когда-то генуэзцами, теперь не работает. Чтобы хоть как-то обозначить опасность, моряки из большого количества обломков сложили нечто вроде искусственной скалы. Это недопустимо. При постоянном увеличении мореплавания в Черном море следовало бы восстановить и содержать еще более высокий и видимый маяк, назначением которого было бы предохранение в темные ночи от крушения суда, плавающие в этом море. Вице-адмирал пригласил меня на свой хутор, находящийся в 8 милях от города, в прекрасном месте с обильными источниками. Впрочем, по обстановке хутора было понятно, что адмиралу решительно некогда заниматься хозяйством. Запущенный сад из молодых плодовых деревьев, небольшой виноградник, Простой деревянный дом, никогда не ведавший женской руки, все говорило, что здесь живет человек, одержимый службой. Испробовав с хозяином местного молодого вина, перехожу на разговор о серьезном деле. Федор Федорович, у меня к вам очень важная просьба. Надо написать новый морской устав и сигнальную книгу. Прежний, времен Петра Великого, теперь устарел. Вы, самый успешный наш адмирал, и можете на основах своего опыта наилучшим образом выполнить эту задачу. Что же, я готов, серьезно произнес Федор Федорович. Я привез вам пару английских книг на эту тематику. Ознакомьтесь с ними. Там изложены мысли наших потенциальных врагов, и надо нам заранее думать, как им противостоять. Также имею к вам такое предложение. Сейчас ведутся переговоры о военно-морской базе на Мальте. Будет составлена средиземноморская эскадра, базирующаяся постоянно на бухту Миллиха. Предлагаю вам возглавить ее и заняться строительством порта и укреплений. К моему удивлению, Федор Федорович не выказал особого восторга. Ваше Высочество, я готов выполнить любые указания государыни императрицы и адмиралтейств коллегии. Но, примите во внимание, работы по Севастопольскому порту еще далеко не окончены. Разумно ли будет перенаправлять меня на новое строительство, еще не окончив старого, а кого вы можете предложить вместо себя? Федор Федорович на мгновение задумался. Ваше Высочество, полагаю, с таким делом очень достойно справился бы бригадир Пустошкин. Ну что же, ваша рекомендация дорогого стоит. А где я смогу его найти? Сейчас он находится в Херсоне, где устраивает канатную фабрику. Отлично, я как раз собираюсь туда. В Крыму я провел больше 2 недель, осматривая прибрежные города и несколько раз поднимаясь в горы. Полуостров сильно нуждался в людях. Здесь проживало в несколько раз меньше населения, чем 15 лет назад. Сначала отсюда бежали греки и армяне, притесняемые татарами, затем, после присоединения ханства к России, побежали уже сами татары. Перспективы садоводства, виноградарства, виноделия тут воистину огромны, но надо найти хороших специалистов. Немецкие или французские виноделы были бы тут кстати, как, впрочем, и на Дону. Большой ошибкой оказалась и бездумная раздача местных земель всем подряд, практиковавшаяся покойным светлейшим князем. Куча каких-то иностранцев, офицеров, вельмож получила тут целые латифундии, причем все эти земли лежали нетронутыми, никто ими не занимался. В долине Кафы видел я винодельческое предприятие, основанное Потемкиным и по его смерти зачем-то выкупленное в казну. Теперь оно, совершенно заброшенное, медленно разрушалось. Рядом была заложенная им же шелковичная фабрика, управлявшаяся графом Пармой. Несмотря на огромное жалование, получаемое этим субъектом, в прошлом году тут было выработано только 20 фунтов шелка. И со всем этим надо что-то делать. Будучи в Севастополе, я отправил несколько писем, в том числе и касающихся японской экспедиции Лаксмана. Последняя, достигнув Нагасаки, успешно вернула властям сёгуната несчастного японского капитана Караю. Но в деле установления дипломатических отношений это не особенно нам помогло. Адаму Лаксману, руководителю русской миссии на японские острова, уважаемый Адам Эрикович, сердечно рад дошедшей до меня вести, что корабли наши «Предестинация» и «Надежда» успешно достигли японского архипелага. То, что трудно идут переговоры с сёгуном, не вызывает никакого удивления, ведь страна сия известна своей всегдашней закрытостью. Ваша договоренность о торговле через порт Нагасаки, позволяющая нам присылать 1 корабль в год, представляется недостаточной. Мы могли бы сбывать в этой стране в больших количествах китовое мясо, до коего туземцы большие охотники, а взамен закупать проса и рис для поселений наших на Аляске. Попробуйте условиться хотя бы на 1 корабль в 2 месяца, и на возможность захода в порты для починки такелажа. Для побуждения местных властей к сердечному с нами сближению полагаю полезным издалека представить им, каковы могут быть последствия несогласия с такой державою, как наша. Для этого даю полномочия генерал-губернатору Дею выстроить нашу крепость с гарнизоном на северной оконечности острова Хоккайдо, напротив устроенной на острове Кунашир крепости Воскресения, и принятие под свое покровительство местных племен айнов. Также полезным считаю устройство наших крепостей на островах Цусима и Окинава, для чего следует провести картографические исследования. При заявлении сёгунатом протеста против таких действий следует указать, что российская держава полагает своими те земли, на которых она присутствует вооруженную силою и хозяйственным попечением, а не просто декларирует их своими. В противном же случае можно заявить свои права хоть на Луну. Раз Япония, находясь так близко от северного Хоккайдо, по сю пору не вступила в его фактическое владение, следовательно, эти земли ей в действительности не требуются, или же недоступны ей, как Луна. Полагаю, после появления наших укреплений в непосредственной близости от своих границ японцы проявят больше интереса к переговорам с нами. Впрочем, позиции на Хоккайдо и Окинаве нужны нам более как козыри для негоциаций, и могут быть уступлены при компенсации затрат на возведение укреплений. Что же касается островов Цусимы и Южных Курильских, то их следует закрепить за нами. В укреплениях надобно приманить местных торговцев, дабы поставляли нам съестные припасы хотя бы контрабандою. Тем самым мы снабдим и сами гарнизоны, и промыслы на Аляске.